Ранобэ. Чернокнижник в мире магов. Глава 1. Реинкарнация. Как же раскалывается голова. Это первое, о чем подумал Фан Мин после пробуждения. Он чувствовал себя так, будто у него был порез на голове. Боль была настолько адской, что казалось, будто голова вот-вот лопнет. Ему показалось, словно он ехал на повозке, запряженной лошадьми. Его тело трясло и подкидывало, то вверх, то вниз, что отдавалось в голове невыносимой болью. Преодолевая боль, Фан Мин сделал несколько резких вздохов. Едва открыв глаза, он осмотрелся по сторонам. Он увидел стены из досок, а вокруг него было много светловолосых подростков, сидящих с закрытыми глазами. Видимо, они отдыхали. Никто не обращал на него никакого внимания. Лежа на ледяном полу, Фан Мин понял, что нужно быстрее подняться, чтобы не подхватить простуду. Но в этот момент он почувствовал резкую боль в голове. Боль была неожиданной. Она отозвалась отголосками воспоминаний. Его глаза закатились, и он потерял сознание. «Эй, Лилин, очнись!» Фан Мин, услышав этот звук, открыл глаза. «Это перерождение?» – подумал Фан Мин. Он отчетливо помнил, что последнее, что он видел, это ослепляющие огни взрыва энергетического реактора. Было невозможно выжить после такого взрыва без какого-либо способа самозащиты. Кроме того, на его планете кареты и деревянные повозки считались антиквариатом. После новых воспоминаний, всплывших в его сознании, Фан Мин получил некоторое представление о своем новом теле и этом мире. Это было похоже на королевство во времена европейского средневековья, но в нем также существовала некая загадочная сила. Прошлым владельцем тела был Лилин Ферлье, сын аристократа. Чтобы он мог стать магом, его отец, виконт Джон Ферлье, подергал за ниточки, после чего его сына приняли в ученики к магу. Сейчас он находился в карете и направлялся в Академию магов. Он посмотрел на человека, который разбудил его. Это был какой-то подросток с густыми бровями, большими глазами и прямым носом. Он был высоким, а его волосы оказались золотистого цвета. Несмотря на то, что его лицо казалось довольно милым, его тело было крепким, с хорошо развитой мускулатурой. Он выглядел довольно-таки мужественно. Видя, что Фан Мин пробудился, мальчик радостно засмеялся. «Ха-ха, Лилин, наконец-то ты проснулся. Если бы ты проснулся на несколько минут позже, то не успел бы к ужину. Ты ведь не хочешь голодать?» Фан Мин опустил глаза. После непродолжительных раздумий он, в конце концов, понял, кто это. «Спасибо, Джордж. Все, кто направлялся в Академию магов, были достаточно одаренными, чтобы стать магами. Джордж был законным сыном графа и один из его любимчиков. Для того, чтобы Джордж был принят в Академию, его отцу пришлось немало постараться. Граф», промелькнула мысль в голове у Фан Мина. Он вспомнил отца его текущего тела, виконта Джона Ферлье, чьи земли были размером с город в его предыдущей жизни, с 1000 солдат под его командованием. В этом мире ранг знатности был напрямую связан с силой владельца. Так как отец Джорджа был графом, то его владения охватывали, как минимум, размер нескольких городов, а его годовой доход, вероятно, насчитывал несколько тысяч золотых монет. С такими финансами и силой в его расположении, ему все равно потребовалось приложить уйму сил, чтобы суметь устроить Джорджа в Академию магов. Фан Мин задумался, каким образом его собственный отец умудрился проделать то же самое для него. Когда Фан Мин задумался об этом, в его голове с острой болью промелькнула другая картина. Появилась темная комната, вдоль стен которой были одни полки. В комнате было очень пыльно, а воздух был затхлым. Под светом тусклой лампы Джон Ферлье передал Лилину кольцо и сказал: «Дорогой Лилин, это семейное сокровище, дарованное магом. Когда мой дед помог раненому магу, тот взамен дал ему это кольцо и сказал, что если кто-то в семье будет иметь дар к магии, пусть наденет его, и оно ему поможет вступить в любую академию совершенно бесплатно. Я даю тебе его в надежде, что ты станешь гордостью нашей семьи. Кольцо». Глаза Фан Мина резко сузились, и он невольно приложил правую руку к груди. Под одеждой он почувствовал нечто твердое, по форме напоминающее кольцо. Выдохнув с облегчением, он подумал: «Как повезло, я не уверен, что те люди не разглядели бы в этом кольце сокровище, или что в нем присутствует некий ограничитель, который не позволит его забрать. В любом случае, мне повезло, что это кольцо у меня не украли». Как ученому в своей прошлой жизни, Фан Мину была чрезвычайно любопытна и интересна мистическая сила, поэтому он хотел все про нее узнать. Тем более, он был изгнан из академии и отправлен домой, потому что потерял столь важное доказательство для поступления. Хоть я и перенял тело и воспоминания, но я все еще сильно отличаюсь от настоящего Лилина. Для членов его семьи будет очень ощутима разница, так как они прожили с ним очень долго. Если они ошибутся и примут это за одержимость, то наймут магов, которые будут заниматься расследованием, и тогда вся правда раскроется. Скорее всего, если я смогу поступить в Академию магов, то, возможно, уже не вернусь домой. И тогда все изменения в поведении уже не будут такими странными. Возможно, что для мага быть странным – это вообще совершенно нормальное явление. А вот если я буду вести себя как прежний Лилин, то это уже будет считаться весьма странным. Как только он углубился в раздумья, пара сильных и больших рук неожиданно подняли его на ноги. «О чем ты думаешь?» – спросил Джордж. «Нет, ни о чем». Фан Мин быстро покачал головой и вдруг схватился за нее, словно она снова затрещала от боли. Он повернулся и посмотрел на Джорджа так, что у того внезапно сжалось сердце, будто на него уставилась ядовитая змея. «Дорогой Джордж, почему ты не разбудил меня раньше, а просто позволил мне лежать на полу так долго?» — спросил Фан Мин, закатив глаза. «Хе-хе, я видел, как сладко ты спишь, и решил, что тебе это нравится». Джордж смущенно почесал голову, а глаза его хитро засверкали. Под убийственным взглядом Фан Мина он, наконец, сдался и поднял руки вверх. «Хорошо, хорошо. Кто просил тебя обижать мою богиню? Я не мелочный человек. Жаль, но все люди в карете уже считают тебя своим врагом. Мне не хочется быть бойкотированным всеми». «Обижать богиню?» Фан Мин почесал голову и внезапно вспомнил, почему его избили. Это была девушка по имени Бессита. Хоть ей было всего 15 лет, но ее тело уже было сформировано и довольно привлекательно, а ее большие глаза соблазняли Лилина больше всего. Вообще, настоящий Лилин не был джентльменом. Он потерял девственность в 12 лет, после чего соблазнил множество разных женщин и уже переспал более чем сотней. Он был известен как бич имущества отца. Как только Фан Мин перестал вспоминать, то с презрением закатил глаза. Не мудрено, что это тело было столь слабым и хрупким. Дело было не только в ранениях. Вспоминая подробности, становилось понятно, что Лилин был любителем создавать проблемы вокруг себя, а еще он был совершенно не в состоянии контролировать себя при встрече с Бесситой. Первые несколько раз все выглядело просто как невинный флирт, но потом он начал прибегать к насильственным методам. Когда Фан Мин увидел эти воспоминания, то заклеймил настоящего Лилина идиотом. Эта Бессита являлась принцессой маленькой страны, и Лилин, даже зная это, все еще хотел ее изнасиловать. Его мозги что, клеем наполнены? Ужас какой! То, что произошло дальше, было само собой разумеющимся. Лилину преподали урок защитники цветка. Они забили его до смерти, что стало благоприятной ситуацией для Фан Мина. Хе-хе, эта Бессита вовсе не так проста, как кажется на самом деле. Как же это коварно! Фан Мин холодно рассмеялся. В любом случае, я занял твое место в этом теле, и если мне выпадет такой шанс, я отомщу за тебя. С этого момента, мое имя Лилин Ферли. Фан Мин дал самому себе обещание. В памяти Лилина не было никаких намеков на азиатов, а также он не слышал о Китае, поэтому использование китайского имени в мире с западной культурой было слишком опасным решением. Осмотревшись, он понял, что в просторной повозке больше никого не было. Не мудрено, что Джордж пришел позвать его. «Неважно, что произошло, я должен тебя поблагодарить. Джордж, у тебя есть какое-нибудь лекарство?» Фан Мин встал и потянулся. Несмотря на то, что его тело все еще болело в некоторых местах, это не мешало двигаться, и рана на затылке уже затянулась. «Хе-хе, я знал, что тебе это пригодится». Джордж рассмеялся и бросил ему небольшую бутылочку. «Это особенный семейный рецепт. Я слышал, что его обычно используют рыцари во время тренировок. Он имеет высокую эффективность в устранении телесных повреждений». Сказав это, Джордж украдкой посмотрел на него и продолжил свою мысль. «Хорошо, скоро уже начнется ужин, я пойду первым, а ты поспеши за мной, как примешь это лекарство. Помни, никому не рассказывай о нашей дружбе». После этого он умчался так, словно был подобен порыву ветра. Глядя на исчезающую фигуру Джорджа, Лилин невольно погладил свой лоб. Похоже, что прежний Лилин действительно разворошил осиное гнездо. Разве это такое большое дело? Судя по его воспоминаниям, в этом мире сексуальные отношения оказались довольно открытыми. На данный момент он никак не мог исправить ситуацию. Сняв одежду, Он стал обрабатывать раны на своем теле. «Ай, этот чертов Джордж, разве он не мог помочь мне нанести лекарство, прежде чем уйти?» Лилину пришлось немало постараться, чтобы закончить с этим. Действительно, эффект от лекарства был моментальным. Как только он применил его, боль мгновенно успокоилась, а потом и вовсе исчезла. После того, как он намазал свое тело, Лилин оделся и открыл дверь кареты. Дул легкий ветерок, а солнце спускалось к горизонту, окрашивая все вокруг ало-золотыми красками. Что бы ни происходило, хорошо чувствовать себя живым. Пробормотав это, Лилин даже слегка прослезился. Оглянувшись по сторонам, он заметил круг из нескольких повозок с костром посредине. Это выглядело как какой-то временный лагерь. Много молодых людей сидело вокруг костра на тканевых ковриках. Они весело смеялись, играли и ели хлеб. Когда он подошел к столу, то увидел немало сока и хлеба. Судя по его воспоминаниям, именно здесь раздавали еду. Когда он подошел немного ближе, то увидел несколько человек в очереди. Они посмотрели на Лилина с презрением. Хоть Лилин считал себя стойким человеком, но ему было трудно это выдержать. Однако он не ушел, ведь ему надо было поесть. «Быстрее!» — раздался хриплый голос. «Извините, пожалуйста, сэр Анжела!» — извинился веснушчатый мальчик и, взяв свою порцию, поторопился убежать. «Бип! Внимание! Опасность! Внимание! Вы чрезвычайно близки к источнику опасности. Рекомендация. Отойдите на 1000 метров от источника опасности». Глава 2. И чип. Это же. Глаза Лилина расширились, когда он услышал какой-то механический голос в своей голове. «Разве это не мой старый помощник, и чип из моей прошлой жизни? Как он перевоплотился вместе со мной? Это антинаучно». Лилину было очень трудно в это поверить. Он мысленно произнес: «И чип, просканируй мой разум и скажи, где находится место вспомогательной системы». Бип. Полное сканирование. Никаких посторонних систем не обнаружено в разуме хозяина. Через мгновение ответил чип механическим голосом. Теперь просканируй все мое тело и отобрази статистику. Еще один механический звук. Бип. Сканирование завершено. Фан Мин, Лейнин Ферлие. Сила. 0.4. Ловкость. 0.5. Телосложение. 0.4. Статус. Кровотечение из задней части головы. Много травм мягких тканей, и чипа не обнаружено в организме хозяина. 3D-голограмма предстала перед глазами Лилина, в ней отобразилось его собственное тело и статистика. Нет и чипа, я знаю, что и чип эквивалентен материальной субстанции. Как же он последовал за моей душой после реинкарнации? Подумал про себя Лилин. Кажется, что во время взрыва или моего перевоплощения произошла какая-то аномалия, после чего и чип слился с моей душой. Если бы я был все еще в моем предыдущем мире, это стало бы важным открытием. Это не только подтверждает существование души, но и показывает, что физическая материя и душа могут изменять друг друга. Если бы та кучка стариков в Национальной академии наук узнала об этом, то, несомненно, они бы сошли с ума. Жаль, что я больше никогда их не увижу вновь. И чип был необходимой вещью для ученых в предыдущем мире. Из-за проблем с правами человека и сознательной мысли эта технология не имеет никакого интеллекта. У нее имеются только две функции – анализировать и хранить информацию. Его аналитические способности могут быть использованы только после команды носителя. Он собирал образцы данных и обладал дедуктивным методом, основанным на симуляции. Его способности хранения были еще проще. Он мог использовать данные, собирающиеся благодаря 5 чувствам носителя, и записывать их. На основе расчетов из предыдущего мира, этот вид чипа мог хранить более 10000 лет событий. Почему и чип, и душа слились воедино? Я займусь обдумыванием этого вопроса чуть позже. Однако благодаря и чипу у меня есть дополнительные возможности в этом мире. Уголки рта Лилина приподнялись. Он понял, что в период средневековья наличие технологий будущего сделает его путь в будущем совершенно необыкновенным. Но телосложение Лилина – это просто. Лилин потерял дар речи после лицезрения появившейся статистики. Отображаемая статистика была основана на каждом аспекте физиологии взрослого человека в качестве стандарта. Теоретически, отображаемая статистика среднего взрослого человека была бы равна 1. Несмотря на то, что Лилину было 13-14 лет, его статистика все равно считалась заниженной. ХМ, это неправильно. Вполне возможно, что тела людей в этом мире слабее. И чип, просканируй тела людей вокруг меня и отобрази их статистику. Бип. Задача поставлена. Начинаю сбор информации. Почти мгновенно 3D-голограммы тел окружающих людей появились перед Лилином, показывая их статистику. Имя – неизвестно. Пол – мужской. Сила – 0.9. Ловкость – 1.1. Телосложение – 0.8. Имя – неизвестно. Пол – мужской. Сила – 1.2. Ловкость – 0.8. Телосложение – 1.0. Имя – неизвестно. Пол – женский. Сила – 0.8. Ловкость – 1.2. Телосложение – 0.7. Ну, похоже, что тела этих людей сильнее, чем в моем предыдущем мире. Этот Лилин даже слабее девушки. Мне стыдно за него. Лилин осмотрелся, все люди здесь были примерно его возраста. Он заметил относительно деликатную и хрупкую девушку, чьи характеристики в разы превышали его собственные, из-за чего Лилин впал в отчаяние. Похоже, что этот Лилин бесполезная пиявка, чрезмерно развратный кусок мусора без самоконтроля. Имя. Неизвестно. Пол. Мужской. Сила. 3.3. Ловкость. 2.5. Телосложение. 3.2. Тревога. Тревога. Эта форма жизни чрезвычайно опасна. Рекомендация. Носителю следует отступить от источника опасности на 1000 метров. Красный сигнал предупреждения продолжал мигать 3 раза подряд. Это вызвало шок у Лилина. Средняя статистика 3.0. После того, как Ленин просмотрел информацию и проверил несколько раз, не допустил ли чип ошибку, то он потерял дар речи. Даже чемпион мира не имеет такую статистику. В предыдущем мире этот человек мог легко одеваться в костюм Супермена. Как ученый, Ленин хорошо понимал, что статистика 3.2 показывает боевые возможности человека, его скорость, устойчивость и восстановление тела. Эти показатели были выше в 3 раза, чем у обычного человека. Различные характеристики были в 3 раза выше, чем у обычного человека, и это не просто накладывание цифр друг на друга. Что это за концепция такая? Это означало, что данный человек может победить десятки людей голыми руками и даже выдержать групповое нападение 100 человек. В предыдущем мире он на самом деле считался бы суперменом. Боюсь, что человек с подобными характеристиками может быть создан только с помощью методов генной модификации в лаборатории. Более того, лишь минимум будет достигнут. Этот мир на самом деле непростой. Ленин подумал про себя и еще раз посмотрел на человека, обладающего такой страшной силой. Это был человек средних лет, одетый в черное и ответственный за выдачу еды. У него имелся длинный шрам на лице, который простирался от лба к губам, будто разделяя его лицо на 2 части, из-за чего его внешний вид стал еще более ужасным. Веснушчатый мальчик, которого он увидел ранее, был совершенно напуган этим человеком. Это слуга Академии, он ответственен за нас. Говорят, что он не маг, но он уже и так страшен в своей силе. Тогда что представляют из себя истинные маги? Лилин вдруг обнаружил, что испытывает большой интерес и любопытство к ремеслу магов. У него даже начался зуд от нетерпения пойти в академию и все разузнать. Очередь не была такой большой, поэтому дело быстро дошло до Лилина. Мужчина в черном дал Лилину кусок белого хлеба и немного сока, а затем молча отмахнулся от него с нетерпеливым выражением лица. Даже если бы прежний Лилин не осмелился ударить его кнутом, ибо данная территория не являлась его домом, но он бы все равно скривился и обхамил этого мужчину. Однако нынешний Лилин не был глупцом и, следуя своим воспоминаниям, он поклонился и сказал: «Спасибо, мистер». Одетый в черные одежды человек оставался невозмутимым, наблюдая за уходом Лилина. В то время 2 подростка позади Лилина стали шептаться: «Ай, а я и не думал, что Лилин будет выглядеть как благородный человек. Быстрее, вперед!» — заорал мужчина в черном прямо в уши этим 2 парням. Громкий звук так сильно напугал одного из парней, что тот плюхнулся на землю. Лилин проигнорировал все это и стал потихоньку осматриваться, но потом горько улыбнулся. «Мда, меня действительно тут не любит». Когда он взглянул на Джорджа, тот быстро отвернул голову, а его руки за спиной совершили какой-то секретный жест. «Эх, ладно, так как ты дал мне лекарство, я не буду раскрывать тебя». Лилин вздохнул и затем нашел относительно отдаленное место. Не заботясь о том, было ли на земле что-нибудь постелено, он уселся и принялся есть. Оказывается, этот белый хлеб не так вкусен, как в моем прошлом мире. Однако, судя по воспоминаниям Лилина, такую еду можно получить лишь по праздникам. Лилин размышлял во время еды. Судя по воспоминаниям Лилина, в этом мире производственные процессы были плохо развиты. Белый хлеб являлся едой аристократов, а мелкие дворяне могли лишь наслаждаться им во время праздников. Для типичных крестьян, которым был доступен только жесткий черный хлеб, лишенный питательных веществ, это был высший деликатес. Когда он вспомнил о черном хлебе, твердом как камень, Лилин вздохнул. «Как хорошо, что мне не придется страдать в этом мире. Я все еще в верхних слоях, независимо от того, маг я или дворянин». Он жадно проглотил хлеб и допил сок в один присест, а затем вытер рот и вернулся к экипажу. По идее, подростки должны установить палатки в лагере и переночевать, а потом двигаться дальше. Но Лилина явно никто не собирался приглашать к себе. У него не было шатра, поэтому ему пришлось спать только в холодном и жестком экипаже. «Кажется, я видел еще 50 учеников, 25 людей в черных мантиях и 3 людей в белых мантиях, обладающих наиболее высокой силой». Когда он подумал об этом, то кто-то посмотрел на него издалека, и волосы на теле Лилина встали дыбом. К тому же, Ичип предупредил его, обнаружен неизвестный источник радиации, искажение со стороны неизвестного силового поля, невозможно просканировать. Из-за этого Лилин помрачнел. «Кажется, даже с помощью Ичипа, я все еще чрезвычайно слаб в этом мире, но именно поэтому я желаю заполучить силу мага». Глаза Лилина загорелись. «Лучше бы мне поскорее уснуть, у меня еще длинный путь завтра». Лилин снял свой жакет и положил его на землю, дабы спать было более комфортно. С самого начала этого путешествия прошло больше 3 месяцев. Мы пересекли множество королевств, но все еще не достигли цели. Эти условия транспортировки просто. Он закрыл глаза и погрузился в полудрему. Через некоторое время дверь экипажа с громким звуком раскрылась. Лилин резко сел, а ему в нос ударил запах роз. Он был сладким и ароматным, чрезвычайно приятным для него. К тому же, этот запах заставлял его тело трепетать, навевая воспоминания. Лилин, ты в порядке?» — раздался приятный женский голос. «Без сита, пожалуйста, входи». Лилин подвинулся. Аромат внутри экипажа внезапно усилился вместе с появлением прекрасной девушки. У нее имелась бледная кожа, а одета она была в облегающую одежду красного цвета, которая подчеркивала ее формы. Еще труднее было забыть ее светлые волосы и глаза, подобные рубинам. Вместе с ее красивым лицом это создавало экзотический шарм. Из-за этой девушки Лилин был избит и даже умер. «У тебя ко мне какое-то дело?» Хоть эта девушка была красива и выглядела привлекательно для Лилина, но он пришел из другого мира, где видел множество красавиц, так что эта девушка была лишь слегка привлекательна для Фанмина. Его отношение к ней было холодным и равнодушным. Такая манера шокировала юную девушку, из-за чего слова, которые она хотела произнести, застряли в ее горле. После длительного молчания она достала маленькую стеклянную бутылку и положила в руки Лилина. «Это лекарство для ран. Если ты нанесешь его на свое тело, то оно поможет тебе. Я извиняюсь». Девушка поклонилась, тем самым показав свою белоснежную грудь, из-за чего сердце Лилина затрепетало. Глава 3. Рыцарь. После извинений девушка убежала прочь подобно маленькому напуганному олененку, оставив после себя свой чудесный запах. Глядя на исчезающую фигуру вдалеке, Лилин был озадачен. «Лилин определенно пытался тебя изнасиловать, так зачем ты пришла извиняться? С твоей головой все в порядке?» Он прикоснулся к бутылке в своей руке и подумал. «Я ошибся на ее счет, неужели эта бессита является добросердечной девушкой?» Лилин с любопытством изучил бутылку в своей руке. «Кажется, у них уже есть технология для производства стекла. Судя по качеству, оно все еще кажется весьма грубым, но все-таки неплохо». Когда он откупорил крышку, то запах медикаментов вышел из бутылки. Следуя привычке своей прошлой жизни, Лилин немедленно произнес: «И, Чип, просканируй это лекарство и произведи анализ его компонентов». «Бип, задача поставлена. Начинаю сканирование, обнаружены неизвестные компоненты. Начинаю моделировать эксперименты, эксперименты завершены. Неизвестные медикаменты обладают эффектом сильной чесотки. Продолжительность действия – 7 дней». Глядя на результаты экспериментов, Лилин лишился дара речи. «Я отрекаюсь от своих предыдущих слов, эта девчонка имеет черное сердце». Однако вскоре у него появилось ощущение, будто над ним подшутил озорной ребенок. Она все еще ребенок, в конце концов, так что не может использовать воистину недобрые методы. Возможно, если бы она была старше, то данная бутылка была бы наполнена смертельным ядом. Глядя на бутылку в руке, Лилин подумал немного и решил оставить ее. «Пусть остается у меня. Кто знает, вдруг она понадобится мне в будущем». После ухода Бессита никто не тревожил его. Лилин лег обратно, и хоть он выглядел спящим, но его разум работал на износ, обдумывая многие вещи. Кажется, нет никаких проблем или риска обнаружения, если я отправлюсь в Академию магов. Те люди в белых мантиях должны быть магами, а я прошел мимо них несколько раз и при этом не привлек внимания. Кажется, они не способны засечь ничего странного во мне, а это означает, вступить в Академию магов должно быть очень просто. Однако по слухам маги очень скрытные и жестокие. По крайней мере, так говорил Виконт Джон. Еще говорится, что в Академиях присутствует яростное соперничество между послушниками одного уровня, несмотря на правила, запрещающие убийство. Мне нужно хотя бы найти способ защитить себя. Размышляя об этом, он снова дотронулся до кольца, висящего у него на шее, и взял его в руку. Кольцо было черным и невзрачным. На внутреннем ободке кольца имелся маленький символ Y вместе со сложными надписями вокруг него. Имея лишь технологии средних веков, как они смогли вырезать столь сложный узор на внутренней части кольца? Однако если это имеет связь с загадочным магом, то ничего удивительного. Пробормотал Лилин. Затем он произнес еще одну команду. И чип. Просканируй кольцо в моей руке. Бип. Задача поставлена. Начать сканирование. Обнаружены неизвестные металлические компоненты. Сравнение с базой данных. Недостаточно данных. Невозможно провести анализ. Как я и думал, с нынешним уровнем и чипа невозможно проанализировать вещь, оставленную магом. Лилин вздохнул и убрал кольцо. Как же мне увеличить свою силу? Мое тело слишком слабое. Я даже слабее людей моего возраста. Так не пойдет. В прошлой жизни я бы прошел через генетическую модификацию. К сожалению, здесь нет такой возможности. Возможно, мне стоит вновь изучить память Лилина и поискать способы. Лилин снова задумался, а затем нашел удобное место, где можно было улечься. И чип, просканируй всю память Лилина и упорядочи. Громко произнес он в своих мыслях. Бип. Задача поставлена. Приступаю к упорядочиванию. В предыдущем мире Лилина, в мире науки, всегда имелось мнение, что большая часть умений человеческого мозга не использовалась. Среди этих умений имелась способность получать доступ к любой частичке памяти с самого рождения. Некоторые воспоминания забывались человеком, но на самом деле они все еще находились где-то в мозге. Сейчас, как только Лилин отдал команду, воспоминания всей жизни прежнего Лилина, начиная с рождения и заканчивая избранием в качестве ученика мага, высветились перед его глазами с помощью ИЧИПа. Каждая частичка памяти, включая даже каждый прием пищи и вкус еды, была сохранена и находилась в его разуме. Столь большое количество ненужной информации сбивало с толку. В прошлом Лилин брал лишь то, в чем нуждался, игнорируя прочее. Сейчас вместе с помощью ИЧИПа он принялся сортировать и упорядочивать все. Сортировка данных завершена. Прозвучало извещение чипа. «Создай новый файл под названием «Отец Лилина» и сохрани его», — отдал новый приказ Лилин. Бип. Файл создан, отец Лилина. Новая задача — обыскать файл в поисках всех методов для быстрого увеличения силы носителя. Бип. Задача поставлена. Начинаю поиск. Перед Лилином проносилось огромное количество данных, что казалось довольно красивой картиной. Поиск завершен. Результаты поиска — 453 метода. Так много? Лилин задумался. Убери все с шансом на успех ниже 50%. Добавь еще один фильтр. Носитель должен быть в состоянии использовать метод усиления прямо сейчас. Начать поиск. Бип. Поиск завершен. Оставшиеся методы. 2. Покажи их мне. Метод 1. Становление магом. Метод 2. Начать тренировки рыцаря АУ. Первый метод сейчас невыполнимый. Как минимум, пока я не доберусь до Академии магов. Иначе как я смогу изучить способы стать магом? Что касается тренировки рыцаря, то что это такое? Задумавшись, Лилин немедленно поручил выполнение еще одной задачи. И чип, собери всю информацию касательно тренировки рыцаря. Как только она будет упорядочена, отправь ее в мою память. После того, как данные были переданы в его мозг, Лилин начал понимать, кто такие рыцари. В данном мире имелось несколько загадочных сил. Однако больше всего простолюдины знали о рыцарях. Рыцарями были воины, прошедшие суровые тренировки и простимулировавшие свою внутреннюю энергию. Их физические атрибуты были выше обычного человека. Чтобы стать магом, требовался особый дар, и даже среди десятков тысяч людей могло не оказаться такого человека. Однако рыцари были другими. Если у человека имеется воля приложить свои силы, то любой мог стать рыцарем. Эти рыцари не только были сильнее в несколько раз, нежели обычные люди, но еще имели опыт владения различным оружием, ровно как и искусством убийства. Некоторые рыцари обладали особыми тайными навыками, способными выпустить внезапный взрыв силы. В королевстве людей, дворяне, преимущественно, становились рыцарями. Семья Ферле, частью которой был Лилин, также являлась семьей рыцаря. Основатель семьи сражался в войнах вместе с королем и добился больших высот. Таким образом, он был награжден титулом виконта и соответствующим участком земли. Осмотрев всю информацию, Лилин вспомнил сцену из прошлого. Это были небольшие дебри в землях виконта, и Джон Ферли был облачен в костюм воина, имея суровое выражение лица. Он стоял перед маленьким Лилином и произнес: «Сегодня я научу тебя тайному навыку, передающемуся в семье Ферли. Техника перекрестного клинка и сопутствующая ей техника дыхания. Ты должен запомнить, что нельзя передавать эту технику чужакам вне семьи». В этот момент лицо Джона Ферли было крайне суровым. К сожалению, Лилин все еще был маленьким в этот момент и быстро забыл об этом. Виконт Джон несколько раз пытался заставить его тренироваться, но Лилин так сильно боялся усталости и страданий, что даже Виконт Джон вскоре сдался. Эх, из-за сострадания отца его сын стал таким неудачником. Лишь сейчас Лилин понял, почему предыдущий владелец его тела стал таким избалованным ребенком. Хоть юный Лилин знал лишь, как вести себя подобно плейбою, и полностью забыл о тренировках рыцаря и тайном навыке семьи, но Лилин смог восстановить всю эту информацию благодаря помощи Ичипа. Базовый стиль меча перекрестного клинка: горизонтальный удар, вертикальный удар, пронзающая атака, удар под наклоном, движение ног, отступление, уклонение. Еще там имелись сопутствующая техника дыхания. Все они отчетливо появились в разуме Лилина вместе с опытом, переданным ему виконтом Джоном. Память закончилась на сцене, в которой виконт Джон испускал белый пар изо рта, манипулируя своим клеймором и раскалывая камень размером с жорнов одним ударом. Хм, рыцарь считается слабейшей загадочной силой, но они уже настолько сильны. Какими существами являются маги, которые сильнее рыцарей? Глаза Лилина горели энтузиазмом. Эх, мне нужно делать шаг за шагом. Лучше сконцентрироваться на технике дыхания рыцаря. В любом случае, тренировка рыцаря не мешает тренировкам мага. У меня должен быть способ самообороны прямо сейчас. После детального анализа Лилин обнаружил, что так называемая техника дыхания в этом мире похожа на цигун, один, в его предыдущем мире, но была намного более грубой. Она сильно полагалась на внешнее стимулирование для активации внутренней жизненной энергии. Согласно слухам, если воин проходит тренировку рыцаря и все еще не способен активировать внутреннюю жизненную энергию, единственной возможностью будет пойти на поле боя и участвовать в кровавых и яростных битвах. Это единственный иной способ активировать внутреннюю жизненную энергию и стать рыцарем. Ичип, передай мне информацию о технике перекрестного клинка. Отдал следующий приказ Лилин. Вскоре после этого большое количество знаний касательно техники было передано прямо в его разум. Она была впечатана глубоко в его мозг, будто он тренировался в ней с детства. Изолировать технику перекрестного клинка и сохранить ее в новый файл, а сам файл назвать базис техники перекрестного клинка. Сохранен новый файл. Базис техники перекрестного клинка. Когда оповещение Ичипа отозвалось в его разуме, губы Лилина изогнулись в улыбке. С помощью Ичипа скорость его обучения будет быстрой, достаточно быстрой, чтобы вынудить так называемых гениев совершить самоубийство от стыда. Теперь я обладаю всеми воспоминаниями о ней, так что мне нужно лишь найти клеймор и практиковаться. Если все пройдет хорошо, то я уверен, что овладею мастерством на уровне виконта Джона за 10 дней. Все эти техники меча являлись простым искусством убийства. Самой важной частью тренировки рыцаря являлись сопутствующие техники дыхания. Пробормотал Лилин. Ичип, согласно моим статистикам, смоделируй и создай лучший шаблон, по которому мне стоит начать практиковать технику дыхания. Бип. Задача поставлена. Человеческая модель носителя создана. Лучший шаблон. Когда механический голос прозвучал, 3D-модель человека появилась перед глазами Лилина. Она была прозрачной и мерцающей синим светом. Фигура выглядела в точности как он, 13-летний парень с европеоидной внешностью, каштанового цвета волосами, большими глазами и густыми бровями. 3D-модель непрерывно начала практиковать технику дыхания, постоянно регулируя частоту, скорость и величину. Можно было заметить красную линию, двигающуюся вокруг 3D-модели. Через несколько минут моделирование завершилось, и механических голоса и чипа вновь прозвучал. Моделирование завершено. Техника дыхания перекрестного клинка. Время, требуемое для одного прорыва, 30 минут. 10 прорывов увеличит силу носителя на 0,05, ловкость на 0,06 и живучесть на 0,03. Прогресс будет со временем становиться слабее, параллельно увеличению характеристик. Предупреждение. Если носитель пройдет через длительную практику данной техники, это выльется в остаточный урон, который будет нанесен телу носителя. Рекомендуется подумать дважды перед началом тренировки. Фух, это действительно выдающаяся техника тренировки рыцаря. Если я проявлю упорство, то увеличу свои силы. Вот только есть ли способ избавиться от эффекта остаточного урона, сказал Лилин с улыбкой. В это время внезапно раздался голос Ичипа. Желаете оптимизировать технику дыхания? Да нет, у Ичипа имеется подобная функция. На лице Лилина появилось радостное выражение. 1. Цигун, кит, трат, упр, пиньин, кугаинга. Это комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, выполняемые преимущественно со оздоровительными и терапевтическими целями. Хотя цигун представляет собой систему дыхательных и двигательных упражнений, носящих практический характер, изначально он был связан с религиозным мировоззрением даосских монахов, которые рассматривали упражнения цигун как необходимую практическую сторону космологических и физиологических представлений. Глава 4. Развитие. Никогда бы не подумал, что способности этого чипа к анализу сработают еще и на технике дыхания рыцаря. Лилин выдохнул и произнес. Немедленно оптимизировать. Оптимизация начата. Время ожидания. 125 минут. Ну да, 125 минут, что равняется 2 с лишним часам. Я могу подождать столько. Лилин чувствовал облегчение. Наконец, спустя 2 часа ожидания, голос Ичипа вновь прозвучал. Оптимизация техники дыхания была завершена. Время, затрачиваемое на технику дыхания, 5 минут и 23 секунды, а также все эффекты были повышены на 5%. Побочные эффекты от повреждений были сведены к нулю. Прекрасно. Результат удовлетворил Лилина. Раз уж эффект усилился на 5%, то после десятка раз, а затем после сотни раз, разница между результатами будет колоссальной. По слухам, техника перекрестного клинка и техника дыхания были получены основателем после десятков кровавых битв, когда он забрал ее с тела рыцаря. Среди многочисленных семей рыцарей эта техника считается средним классом, но среди техник среднего класса она также является одной из высших. После оптимизации техники дыхания, я боюсь, она может сравниться даже с техниками тайных свитков, принадлежащих небольшим королевствам. Лилин задумался и поспешно произнес. И чип, перенеси оптимизированную технику дыхания в зону памяти. Чип выполнил команду и перенес множество картинок, описывающих технику дыхания, в разум Лилина. Спустя несколько минут, Лилин приложил руку к голове. Легкое головокружение, но ничего страшного. Прямо сейчас его мозг был наполнен большим количеством воспоминаний о технике дыхания и подходящими способами ее практики. По сравнению с обычным человеком, ему не требовалось ходить окольными путями. В прошлой жизни это было незаметно, но в этом мире Ичип действительно дает мне преимущество перед обычными людьми. Лилин продолжил бубнить. Со способностями Чипа анализировать и моделировать, я смогу получить результат, подобный результату человека, прошедшего сквозь десятилетия тяжелой работы и опыта. Мне нужно лишь в точности следовать советам Ичипа, и я смогу добиваться крайней точности в работе. Техника дыхания обладала многими противоречиями, и некоторые из них требовали не только устного объяснения. Человек должен был получить опыт тренировок и пройти по сложным путям. Лишь тогда они могли обрести просветление. Но подобных вещей можно было избежать с помощью способности Ичипа к анализу. Попытка не пытка. Подумал Лилин, и улегся на полу кареты, раскинув руки, отчего его поза стала напоминать крест. Согласно советам касательно техники дыхания, которые предоставил ему Ичип, не требовалось производить особых дополнительных действий. Нужно было найти лишь максимально подходящую и комфортную позицию. Сперва я должен задержать дыхание на 65 секунд, а затем сделать 3 глубоких вдоха и 1 короткий. Продолжительность и частота должна быть. Лилин следовал инструкциям техники дыхания и вошел в состояние медитации. Он выглядел так, будто потерял сознание. Его лицо было ярко-красным, а его виски подрагивали, будто делали какие-то упражнения. Прошло время, и лицо Лиелина стало краснее, а вскоре он начал потеть какой-то черной жидкостью. После 20 минут непрерывного процесса Лиелин открыл глаза и открыл рот, выдохнув. Фуф, из его рта вылетел черный газ. Внутри его тела слышался треск. Лиелин встал и подвигал конечностями. Все его тело было теплым, будто он только что закончил упорную тренировку. «И Чип, покажи статистику моего тела», — приказал Лиелин. Лиелин Ферлие. Сила 0.4. Ловкость 0.5. Живучесть 0.4. Состояние. Легкие повреждения. Лиелин оставался равнодушным. Изменить способ отображения и показать данные более 10 знаков после запятой. Кроме того, провести сравнение с данными перед тренировкой. Следуя приказам Лиелина, картинка замерцала, и статистика тела показала более 10 знаков после запятой. Последние три цифры не переставали изменяться. Бип. После тренировки рыцаря сила носителя увеличилась на 0.005, ловкость на 0.006, живучесть на 0.004 и Чип передал информацию. ХММ, так как это была первая тренировка, то цифры все еще растут. Лиелин проанализировал их и сказал: «Я практиковался лишь чуть больше 20 минут, но данные уже существенно увеличились. Проявить немного упорства, и мои характеристики будут как у мужчины в черном. Логично предположить, что эти 10 странных людей в черном являются рыцарями». Лиелин равнодушно подумал: «Какая жалость. Согласно моей памяти и анализу и Чипа, техника дыхания имеет свои ограничения. Техника дыхания семьи Фильер может практиковаться лишь раз в день. Повторная тренировка не возымеет эффекта и даже навредит телу. И Чип, существуют ли методы, позволяющие увеличить количество тренировок в технике дыхания?» – спросил Лиелин. «Требуются лекарственные препараты в качестве поддержки», — ответил И. Чип. «Покажи список. Элемент хинолина, марка 21, диоксид магния». И Чип показал список медикаментов, которые были известны в прошлой жизни Лиелина. Возможно ли заменить их другими лекарственными травами или вещами? Это казалось невозможной задачей, но Лиелин все равно нахмурился и спросил: «Требуется образец для анализа целебных свойств. В данный момент недостаточно данных», — ответил Чип. «Пока есть способ, все будет в порядке». Лиелин облегченно вздохнул. Он вновь посмотрел на свое тело. Так как большое количество липкой жидкости появилось после тренировки в технике дыхания, его тело тоже стало липким. Дотрагиваться до этого вещества было очень неприятно. Лиелин нахмурился. «Кажется, мне нужно сперва вымыться». Он начал выбираться из экипажа. На дворе стояла полночь, и многочисленные юные дворяне спали в палатках. Лиелин тихо вышел из экипажа и побежал в сторону реки, что была неподалеку. «Внимание! Приближается человек», — произнес Чип. Лиелин пропустил мимо ушей это предупреждение и продолжил движение. «Чем ты тут занимаешься?» — прозвучал голос позади него. «Так быстро!» Зрачки Лиелина сузились. «Я уже знал о нем, но пропустил момент, когда он оказался позади меня. Если бы у него были дурные намерения, то я бы не смог сопротивляться». Внешне он прикинулся напуганным. «А, кто, где?» Лиелин повернулся назад и увидел мужчину в черном, который ранее раздавал еду. Он помнил, что его имя было Анжела. «ЗДР, здравствуйте, сэр Анжела. Я испачкался и собирался умыться». Лицо Лиелина было бледным, будто он оказался напуган и не имел даже возможности внятно говорить. «Умыться?» Мужчина в черном нахмурился и сморщился. Он действительно мог унюхать запах, исходящий от Лиелина. «Ладно, ночью довольно опасно, особенно для таких юных дворян. Быстро возвращайся после того, как помоешься», — сказал Анжела. Не обращая больше на него внимания, мужчина повернулся и пошел к своей палатке. «Спасибо за наставление, сэр Анжела». Лиелин все равно поклонился, независимо от того, видел это мужчина или нет. Его жизненные принципы включали в себя постоянную осторожность. Когда Анжела ушел, Лиелин зашагал вперед в сторону маленькой речушки. Анжела вошел в свою палатку и снял свою маску, за которой оказалось лицо со шрамами. Жидкость, выходящая из тела после тренировки техники дыхания рыцаря, какое знакомое ощущение. Глядя на этих неопытных молодых людей, я вспоминаю себя в прошлом. Какая жалость. Если бы я был рожден дворянином, то мне бы не пришлось практиковать технику дыхания рыцаря. Я даже рискнул и принял участие в эксперименте мага, после чего стал таким, — пробормотал Анжела. Его тень слилась с палаткой, так что нельзя было различить ее. Лиелин по пути собирал дикие цветы и растения, засовывая их себе в рот время от времени. Думаю, этот Анжела что-то понял, но это не важно, ибо дворянин, практикующий технику дыхания рыцаря, переданную ему по наследству, является обычным делом. К тому же, у него уже имеются характеристики рыцаря, так что он обладает собственной техникой, и ему не нужна моя. Даже если бы он хотел ее, то я мог бы просто написать ее и дать ему копию. Так как между ними была большая разница в силе, Лилин не собирался защищать секреты семьи Ферли ценой жизни. Однако Анжела, похоже, вовсе не привлекали техники дыхания рыцаря маленьких семей дворян. Пережевывая стебелек травы во рту, он почувствовал горький вкус, однако Лилин не обращал на это внимания, лишь имея чувство ностальгии и вспоминая времена юности. Анализ завершен. Никаких благоприятных эффектов для тела носителя не выявлено. Прозвучал голос Чипа. Тьфу. Лилин сразу же выплюнул стебелек и засунул себе в рот другое растение. Запиши форму и особенности растения, а потом сохрани. Сейчас нужно будет провести еще один анализ. Отдал команду Лилин в своей голове. Задача завершена. Приступаю к анализу состава. Провожу эксперименты в разуме Лилина. Отчетливо были видны действия и Чипа. Бип. Эксперимент завершен. Безымянное растение обладает слабым парализующим эффектом. Согласно памяти Лилина, это зовется травой трех ночей. Хех. И Чип, переименуй безымянную траву и сохрани ее в базе данных как трава трех ночей. Бип. Сохранение завершено. МММ. Это же красный фрукт. Его вкус весьма неплох. Эти фрукты имели размер всего с палец и росли на колючей лозе. Их внешний вид был весьма красивым. Лилин осторожно протянул руку, избегая колючек, и сорвал один из красных фруктов. Он положил его себе в рот и разжевал. Сладкий сок выплеснулся из фрукта и заполнил его рот. МММ. Вкус как у яблока, но более сладкий. Оценил Лилин. И Чип. Провести анализ. По пути Лилин сохранял данные более 30 различных трав и растений. К сожалению, они оказались бесполезны для него. Он прибыл к небольшой речке, и тишину ночи нарушил звук текущей воды. И Чип, просканировать окружение, приказал Лилин. Даже если бы Анжела не предупредил его, он все равно был уверен в своих способностях избежать опасности благодаря И Чипу. Бип. Окружающая местность просканирована. В радиусе 20 ли, 1, нет источников опасности. Ну, хорошо, что тут нет опасности. Я не хочу бежать обратно в лагерь голышом, если кто-то нападет на меня во время мытья. Это было бы страшным позором. Пробормотал Лилин и снял свою одежду, войдя в реку обнаженным. Ледяная вода реки поглотила его тело, освежая его. Эта вода какая-то слишком холодная. Я начинаю скучать по водонагревателям из прошлой жизни. 1. Ли. Китайская единица длины, которая равна примерно 500 м. Глава 5. Клеймор. Дзынь. Два стальных меча столкнулись, издав характерный звук. Лилин. Ты все еще не ровня мне, сдавайся. Джордж двумя руками сжал рукоять и рассмеялся. Мы еще не закончили. Выкрикнул Лилин, и его ноги задвигались в необычных движениях, после чего он вновь атаковал. Хах, Джордж взмахнул длинным мечом в своих руках, из-за чего рассекаемый воздух зловеще засвистел. Клеймор в руках Лилина заблокировал атаку Джорджа. Хорошо, твоя стойка парирования неплоха. Джордж громко похвалил его. Осторожнее, моя следующая атака будет нацелена в твою левую ногу. Ну, давай. Лилин приготовился. Берегись. Джордж взмахнул двуручным мечом и провел красивый, но в то же время смертельный удар по дуге, нацелившись в правую ногу Лилина. Лилин отступил на шаг назад и заблокировал атаку Джорджа своим клеймором. Ты упоминал левую ногу, лжец. Ха-ха, это называется тактикой. Я проверяю твою ловкость. Мой отец всегда говорил мне, если человек не умеет мыслить стратегически, то однажды станет жертвой чужих планов. Я лишь хочу быть тем, кто строит планы, а не тем, кому суждено быть жертвой, сказал Джордж и рассмеялся. Затем он убрал свой огромный меч и добавил, хватит, хватит, ты становишься все лучше и лучше. Через несколько дней я уже не смогу победить тебя. Джордж почесал голову в задумчивости. Лилин, моя техника меча передана мне великим рыцарем. Я вложил в нее столько усилий, пота и крови, после чего мой учитель сказал, что мое владение мечом лучше, чем у среднестатистического рыцаря. Однако ты, кто может сражаться со мной на равных, был побит Арином. Эти техники были переданы мне от отца, когда я был моложе. К сожалению, я забыл их и теперь пытаюсь больше практиковаться, чтобы вспомнить. Лилин сжал кулаки, и его лицо покраснело. Как только у меня будет достаточно сил, я определенно отомщу Арину и сломаю ему ноги. Он выглядел как юноша с разгоряченной кровью, наполненный решимостью после неудачи. «Мой дорогой Лилин, я верю в тебя. Ты определенно воплотишь свое желание в явь». Джордж похлопал Лилина по плечу и посмотрел на него с симпатией. «С твоей нынешней силой ты уже можешь отомстить». После спарринга Джордж примерно понимал силу Лилина. «Сейчас я могу разобраться с одним или двумя из них, но в шайке Арина было 5 человек», — грустно произнес Лилин. Он уже был уверен, что сможет разобраться с Арином и его шайкой, но ему нужен был повод продолжать тренироваться с Джорджем. Лилин вспомнил жалобу Джорджа и будничным тоном спросил. «Кстати, ты упомянул великого рыцаря ранее, кто это такой?» «Великие рыцари, они на уровень выше рыцарей. Где бы они ни появились, их считают сильными воинами. Если повезет, то король отнесется к ним с радушием и сделает командиром армии, но только если они принесут клятву верности. Их физическое состояние усилено до предела, и слухи гласят, что кроме строя лучников и арбалетчиков на дальней дистанции, даже тяжело вооруженная кавалерия не сможет остановить их поступь. Настолько сильны», — пробормотал Лилин. Командир армии обладал статусом, равным графу, и даже виконт Джон должен был поприветствовать его, если бы увидел. Тяжелая кавалерия является сильнейшим видом войск в данной эпохе Средневековья. Даже стены маленьких городов могли пасть пред кавалерией. Если великий рыцарь мог использовать лишь свою силу для борьбы с ними, то насколько он должен быть силен? Глядя на кислую мину на лице Лилина, Джордж рассмеялся. «Тебе не нужно завидовать им, ибо у магов имеется еще более загадочная сила, чем у рыцарей. Если ты станешь учеником мага, то твой статус станет сравним с великим рыцарем. Если ты станешь настоящим магом, то убивать великих рыцарей будет легче, чем муравьев. Многочисленные короли будут выстраиваться в очередь, чтобы осыпать тебя деньгами. Маги настолько могущественные», — Лилин отнесся к этому скептически. «Тогда почему черные мантии относятся к нам столь холодно? Мы ведь имеем возможность стать магами, а они всего лишь рыцари. Это, я не уверен, но положение магов определенно очень высокое. Так мне сказал мой отец, и я могу поклясться репутацией семьи Барунин». Джордж почесал нос и ответил весьма скомканно. «Ладно, ладно, я не сомневаюсь в твоих словах», — бессильно ответил Лилин. «И чип, просканируй человека передо мной», — мысленно произнес он. «Бип, имя: Джордж Барунин. Сила: 1.9. Ловкость: 1.8. Живучесть: 1.9. Состояние: здоров». Характеристик Джорджа нельзя было достичь обычными тренировками. Согласно его словам, он практиковал техники рыцарей с раннего детства, и именно по этой причине смог добиться нынешнего физического состояния. Воины, которые начали развивать технику дыхания рыцарей и усилили свое тело, но все еще не смогли зажечь свою внутреннюю жизненную энергию, были известны как подготовительные рыцари. Физическое состояние Джорджа можно было считать пиком стандарта среди этих подготовительных рыцарей. Это было также связано с его дворянским титулом и возможностью использовать большое количество дорогой медицины для усиления тела. «Ладно, мы уже достаточно отдохнули, пошли обратно. Я не хочу вернуться слишком поздно и обнаружить на себе холодные взгляды черных мантий». Джордж осмотрелся вокруг. Яркая луна покрыла окружающую местность серебристым светом, а в ночной тишине иногда раздавались звуки насекомых. Лилин не хотел привлекать внимание в дневное время во время их путешествия, так что он практиковался с Джорджем по ночам. Естественно, черные мантии заметили это, но после нескольких встреч Лилин заметил их холодное отношение. Им было наплевать на всех до тех пор, пока кто-нибудь не отходил слишком далеко от лагеря. «Еще один раунд и назад. После этого раунда я верну клеймор тебе», — сказал Лилин. «Угу. Хаэм?» Джордж вел себя небрежно, но вдруг его глаза загорелись. «Ты наконец-то вернешь его?» «Газ требовал у меня вернуть его. Для тренировки в техниках меча, естественно, требовался меч. Так как многие молодые люди здесь являлись аристократами, они носили одежду воинов, а у них на талии висели мечи. Однако прежний Лилин не носил его, так как он был слишком тяжелым и мешал ходить. Прежний Лилин даже не удосужился взять с собой кинжал в путешествие, из-за чего нынешний Лилин оказался в затруднительном положении, не имея даже меча для практики. Ради тренировок Лилин первым делом обратился к своему другу Джорджу. Угрожая раскрыть тот факт, что они с ним друзья, Лилин заставил Джорджа дать ему оружие и тренироваться с ним. Вспомнив сцену, в которой Джордж закатил глаза и сделал вид, будто связался с дурным приятелем, Лилин невольно улыбнулся. «Твое владение мечом улучшается чрезвычайно быстро, Но тебе действительно не нужен клеймор, я все равно довольно близок с Гасом, так что можешь подержать его у себя еще некоторое время», — произнес Джордж. «Спасибо за доброту, но мне он действительно не нужен». Лилин с улыбкой отказался. После спарринга он уже понял тайную технику семьи Ферле, так что благодаря Ичипу его владение мечом всегда будет оставаться на пике его способностей. Даже если он не будет тренироваться долгое время, его навыки не ослабнут. «Хорошо, тогда мы сразимся еще раз с теми же правилами. Я использую столько силы, сколько ты захочешь». Сказав это, Джордж взял свой двуручник и вышел в центр луга. Его меч отражал лунный свет, холодно сверкая. Лилин тоже подошел ближе. «Вперед, в этот раз я не буду сдерживаться». У него появилась идея по поводу эксперимента, и он отдал команду Чипу. И Чип, поставить задачу, проанализировать силу противника и его окружение, а затем смоделировать план разгрома противника. Задача поставлена, начинаю анализ. Результаты анализа. Носитель не ранен. Цель теряет способность сражаться. Включить динамическую вспомогательную систему. Включи. По команде Лилина появились бесчисленные синие линии перед его глазами, будто превращая окружающую местность в виртуальный мир. Судя по действиям цели, есть вероятность в 99-98%, что первая атака будет нацелена в правую руку носителя. Наиболее эффективный план действий. Шаг в сторону, удар в прыжке. Следом за словами Чипа, синие полосы в сетчатке глаза Лилина уже сформировали модель Джорджа, поднимающего свой меч и атакующего правую руку Лилина. «Хех, следи за мечом!» — выкрикнул Джордж и, как и ожидалось, атаковал первым, замахнувшись своим двуручником. Он рванул вперед, а его движения были почти что зеркальным отражением смоделированной картинки. Лилин ухмыльнулся и уклонился от атаки, подняв обе руки вместе с клеймором. Он прыгнул в воздух и яростно рубанул им. Атака в воздухе. «Черт, как такое могло произойти?» — выкрикнул Джордж и перекатом уклонился от лезвия меча. Клинок Лилина ударил по земле, из-за чего в стороны разлетелись частички грязи и камней. Джордж встал, и выражение его лица стало серьезным. Ему казалось, что Лилин предугадал его атаку и прочитал его действия. «Если ты не нападаешь, то я собираюсь контратаковать», — сказал Лилин, улыбаясь. «Начинай». Джордж пристально смотрел на Лилина. Лилин сжал свой клинок и сделал шаг вперед, совершив прямой выпад. Каждое его движение было точным, как в учебнике. Джордж сделал вид, что собирается блокировать удар, но его тело отодвинулось в сторону, и он уклонился от выпада, а затем контратаковал рубящим ударом. Лучший способ реагирования – повернуться влево на 50 градусов, затем горизонтальный рубящий удар. Следуя инструкциям Ичипа, Лилин увернулся от большого меча Джорджа и провел рубящую горизонтальную атаку, чуть было не разрубив Джорджа. Чем дольше они сражались, тем больше испарины появлялось на лице Джорджа. Каждая его атака была идеально парирована Лилином, а его способности к уклонению сокращались. Больше так продолжаться не может. Все или ничего. Джордж яростно размахнулся своим мечом и направил его удар в сторону оружия Лилина. Бам! Серебряный свет пролетел по воздуху и пронзил землю. Это был меч Джорджа. Лезвие не переставало вибрировать, издавая характерные звуки. Лезвие клеймора Лилина касалось талии Джорджа по горизонтали. «Ты проиграл». «Воистину, я проиграл». Джордж немедленно посмотрел на Лилина. «Как ты это сделал?» «Все очень просто. Тренируясь с тобой длительное время, я уже запомнил последовательность твоих движений». Лилин убрал меч и слегка поклонился, улыбаясь. «Последовательность моих движений?» — повторил за ним Джордж. «Именно так. Говоря простым языком, у каждого есть привычки, которых они придерживаются при ударах. Если ты сможешь запомнить их, то можно будет устроить ловушку, принимая во внимание привычки оппонента. Таким образом я и одолел тебя». «Фуф». Джордж шумно выдохнул. «Теперь понятно». Затем он так посмотрел на Лилина, будто взирал на монстра. «Твой дар во владении мечом лучший из тех, что я видел. Если тебя не примут в ученики мага, то я советовал бы тебе отправиться в столицу королевства и поступить в Имперский институт рыцарей». Глава 6. Конфликт. Имперский институт рыцарей. Лилин знал, что Имперский институт рыцарей был лучшим институтом в королевстве Сарат, в котором состоял сам Джордж. Они принимали лишь дворян, а требования для поступления тоже были чрезвычайно высоки. Поговаривали, что лишь гении могли вступить туда. «Техники меча лишь мое хобби, а становление магом – моя мечта. Сила рыцарей может быть велика, но все еще имела свои границы, не подходящие стандартам Лилина. Однако маги, по слухам, были способны манипулировать ветром и дождем, громом и молнией. Кроме того, они были долгожителями. Величие мага, безусловно, превысило границу человеческих возможностей, и Лилин не мог даже представить ее. К тому же, каждый маг является ученым, чей разум наполнен знаниями. Маги осторожно изучают законы природы с целью заполучить внушительную силу. Их стиль жизни больше подходит для Лилина, который в прошлой жизни был ученым. Именно. Даже великий рыцарь может быть лишь слугой настоящего мага. Сила мага является тем, что мы не можем себе вообразить. Лицо Джорджа стало серьезным, и он произнес свои слова нараспев. «Почему у меня такое ощущение, что каждое слово, произнесенное тобой, исходит из уст барда?» Лилин слегка закатил глаза. «Ха-ха. Я стал таким, потому что мой отец заставил меня пройти так называемую подготовку аристократа, отправив в королевский двор». Внезапно Джордж моргнул и с ухмылкой спросил. «Лилин, у тебя все еще нет невесты, так? Почему бы мне не познакомить тебя со своей младшей сестрой Молли?» «О, уважаемый муж моей младшей сестры, катись к черту!» Находясь под светом луны, двое парней покинули луга, подшучивая друг над другом. «Доброй ночи, Джордж!» «Доброй ночи, Лилин!» После того, как Лилин передал клеймор Джорджу и попрощался с ним, он вернулся к экипажу. В тускло освещенном экипаже находился лишь он один. Внутри стояла слабая вонь, запах пота и гнили. Именно из-за этого многие юные аристократы отказывались долгое время находиться внутри. Как только они останавливались на отдых, то все убегали к травянистым полям, подобно диким, но игривым лошадям. Отношения в этом мире были предельно открытыми, тем более для аристократии. Благодаря сильным способностям и чипа к восприятию, Лилин обнаружил множество близких друг к другу людей вокруг, из-за чего ему пришлось искать еще более отдаленное место для тренировок. Наблюдения за любвеобильными парочками лишали Лилина дара речи, из-за чего в его памяти всплывали воспоминания прежнего Лилина гуляки. Кто бы мог подумать, что после попадания в тело подростка мои желания тоже усилятся. Лилин горько улыбнулся и успокоился. «И чип, покажи статистику моего тела». Лилин Ферли. Сила. 1.5. Ловкость. 1.6. Живучесть. 1.4. Состояние. Здоров. Прошло больше месяца с начала тренировок техники дыхания рыцаря. Сейчас тело Лилина не только поравнялось с его ровесниками, но и стало сильнее некоторых. При Джордже он скрывал свою истинную силу, из-за чего тот ошибочно оценивал его. «Неплохо. Мне стоит продолжить тренироваться». Лилин принял удобную позицию и вошел в состояние медитации. Таковым было его задание на каждый день. Согласно указаниям Ичипа, после тренировки ночью он должен был практиковать технику дыхания вновь для лучшего результата. Спустя примерно 20 минут, Лилин был весь потный, однако черной жидкости теперь вытекало куда меньше, чем прежде. Фуф, Лилин открыл глаза и посмотрел на свое тело. Эффект техники дыхания становится слабее, что вполне логично. Согласно подсчетам Ичипа, техника дыхания семьи Ферли даже после оптимизации потеряет свою эффективность после достижения 2 пунктов в каждой из характеристик. Таковым является уровень для подготовки во вступление в рыцари. После этого я должен использовать свою силу вместе с внутренним стимулированием от смертельных ситуаций, чтобы пробудить свою жизненную энергию. Лишь тогда я снова смогу стать сильнее. Подумав об этом, Лилин достал желтый фрукт из своего кармана. На внешней части фрукта имелись черные точки, из-за чего он выглядел неприглядно. Лилин положил фрукт себе в рот, а затем подобрал корень какого-то растения и начал пережевывать их. Бип. Тело носителя медленно восстанавливается от утомления. Возможно, повторение техники дыхания рыцаря. Прозвучал голос Чипа. Прекрасно. Эти травяные смеси были созданы Лилином после длительных экспериментов в течение последнего месяца. Благодаря Ичипу, он смог уменьшить свою утомляемость и увеличивать количество ежедневных тренировок в технике дыхания. Добавляя к этому несколько лекарственных средств, увеличивающих физическую силу Лилина, и его тело начало улучшаться с огромной скоростью. Еще раз, Лилин вновь погрузился в состояние медитации. За последний месяц их группа пересекла несколько маленьких королевств. Вскоре они попали в абсолютно дикие места. В этих диких зонах было очень мало людей, и имелись лишь пустынные участки, занесенные песком, со свежими следами зверей и бандитов на лошадях. Как только их группа вошла в данную зону, то они сразу же встретились с опасностью, притом уже неоднократно. И хотя никто не умер, Но дурные предчувствия Лиелина медленно усиливались. Он просто не мог сдержать свою жажду силы. Когда лучи рассвета ярко засияли, группа вновь продолжила свой путь. Лиелин сидел в уголке, скрестив руки на груди. Подростки вокруг избегали его, выражая свое отвращение, и поэтому у Лиелина было достаточно свободного места. Не знаю, каким методом воспользовалась Бессита, но эти люди все еще пытаются изолировать меня. Будь я настоящим подростком, то давно бы сошел с ума. К сожалению для них, они имеют дело со мной. Лиелин удовлетворенно почесал спину. Он тренировался вчера поздней ночью и сильно устал. Данное изолированное местечко имело достаточно пространства, чтобы он мог отдохнуть. Однако этот мир обширен. Наша путешествующая группа движется уже полгода, но они все еще не достигли места назначения. Кроме того, мы не видели океан. Задумавшись, Лиелин погрузился в полудрему, закрыв глаза. Динь-динь, группа остановилась, и мужчина в черном зазвенел своим колокольчиком. «Дамы и господа, время выйти наружу и пообедать». «Уже?» — Лиелин открыл глаза. «Такой образ жизни очень скучный». Спустившись из экипажа и получив свою порцию еды, Лиелин заживал кусок белого хлеба и пошел в сторону травянистого участка земли рядом с лагерем. Он уже использовал прежде собранные растения, так что собирался пополнить запасы. По дороге он осматривал окружающие травы. «Это фрукт нефритового корня, данные о котором у меня есть в базе. Он бесполезен для меня. Трава мягкого песка, это растение можно найти лишь в пустынях. Ее можно собрать». Лиелин выкорчевал грязную коричневую траву, по бокам которой имелись острые шипы. Лиелин аккуратно обломал стебель пополам и обмазал свой палец в темно-зеленой жидкости, вытекающей из растения. Положив палец в рот, Лиелин тут же разочарованно скривился. Лиелин выбросил траву мягкого песка на землю и краем глаза заметил точно такой же желтый фрукт, который отведал вчера. Выражение его лица сразу же стало радостным. «Нашел его, бесцветковый змеиный фрукт. Хихи, кого я вижу, Лиелин? Или же мне стоит обращаться к тебе, благородный аристократ из деревни? Ты что, ешь дикие фрукты на обочине? Воистину, ты запятнал репутацию дворянства». Как только Лиелин сорвал бесцветковый змеиный фрукт и положил себе в карман, как послышался раздражительный голос. «Это Арин». Лиелин поднял голову и увидел убийцу прежнего хозяина его тела. Арин обладал ярко-красными волосами, а все его тело было мускулистым. Его руки были толщиной с бедро Лиелина. Прямо сейчас он скрестил руки на груди и с издевкой взирал на Лиелина. Рядом с ним имелось несколько молодых дворян, которые все вместе насмехались над ним. И Чип, просканировать их характеристики. Сканирование завершено. Арин. Сила. 1.7. Ловкость. 1.2. Живучесть. 1.5. Состояние. Здоров. Ответил Чип. Глядя на данные перед своими глазами, Лиелин заметил, что сила Арина была неплохой. Она была почти равна силе двух взрослых мужчин. Не мудрено, что он прежде смог смертельно ранить предыдущего владельца тела Лиелина. Детям дворян требовалось лишь терпеть тренировки и проявлять упорство. Добавить к этому технику дыхания, и подобные результаты уже не вызывали удивления. Юные аристократы рядом с Арином были слабыми. У большинства из них характеристики были ниже 1 пункта. Лиелин даже заметил бледнолицего парня, чьи характеристики равнялись примерно 0,5. Этот паренек мог бы посоперничать с предыдущим Лиелином в своей никчемности. Мысленно сравнив характеристики, Арин не сильно отличался от Лиелина, однако его техника меча и движения определенно не могли сравниться с Лиелином, так как тот обладал помощью Ичипа. Что касается остальных подростков, то они находились здесь лишь для массовки. Разница между их характеристиками была слишком большой. Разобраться с ними будет так же легко, как взрослому издеваться над ребенком. «Проблемы?» – спокойно спросил Лиелин. «Ты?» Реакция Лиелина определенно была не такой, какую ожидал Арин. Лиелин не выразил ни страха, ни злости, что оставил Арина без слов. «Если ты по поводу прежней проблемы касательно Бесситы, то разве я не извинился ранее? Бессита тоже простила меня», – добавил Лиелин. В это же время его сердцебиение участилось. «Может ли это быть эксперимент Бесситы? Она терпела целый месяц, а теперь, наконец, больше не выдержала. Именно так, это из-за Бесситы. Она простила тебя, а я – нет», – громко произнес Арин и сжал кулаки. «Ну ладно, и чего же ты хочешь тогда?» Лиелин распростер руки в стороны в бессильном жесте. Однако глубоко в его взгляде таилась издевка. Арин не ожидал, что Лиелин будет таким послушным, и долгое время колебался, прежде чем произнести: «Ты должен поклясться, что в будущем больше никогда не потревожишь Бесситу. Так тому и быть. Лилин немедленно согласился и даже положил правую руку на грудь, где находилась прикрепленная к одежде эмблема. Эмблема имела узор в виде перекрестного меча и жаворонка, являясь гербом семьи Ферлие. Клянусь честью своей семьи Ферлие, что никогда больше не потревожу Бесситу. Клятва репутации семьи являлась самой серьезной клятвой дворянства. Люди, отрекшиеся от своей клятвы, столкнутся с презрением всех аристократов. Так что, уважаемый Арин, могу я уйти? Лилин слегка поклонился, следуя этикету аристократов. Постой-ка, Арин не ожидал, что Лилин не проявит сопротивления, и сейчас в его глазах появился жадный блеск. Согласно правилам дворян, ты все еще должен выплатить компенсацию за свой проступок. Отдай все магические кристаллы, что у тебя есть. Магические кристаллы. Окружающие наблюдатели ахнули от удивления. Магические кристаллы, повторил Лилин. Согласно его памяти, магические кристаллы являлись валютой магов. Они также требовались для поступления в академию, если у послушника не имелось нужного свидетельства залога. Лилин не знал, сколько нужно для поступления в академию, так как он не имел ни одного магического кристалла при себе. Виконт Джон предпринимал множество попыток раздобыть магические кристаллы, но не смог заполучить ни одного. Это доказывало небывалую ценность магических кристаллов.